цирк Юрию Никулину. Цирк не парк, куда вы входите грустить и отдыхать. В цирке надо не высиживать, а падать и взлетать. И под куполом, под куполом, под куполом скользя, ни о чем таком сомнительном раздумывать нельзя. Все костюмы наши праздничные, смех и суета, все улыбки наши пряничные, не стоят ни черта. Перед красными султанами на конских головах, перед лицами, таящими надежду, а не страх. О, надежда, ты крылатое, такое существо, как прекрасно твое древнее святое вещество, даже если вдруг потеряно, как будто не была, как прекрасно ты распахиваешь два своих крыла над манежем и над ярмаркою праздничных одежд, над тревогой завсегдатаев, над ужасом невежд, похороненная заживо. Являешься опять тем, кто жаждет не высиживать, а падать и взлетать.